Глава 5. Нам сюда. Генри положил руку на бронзовую, тяжёлую на вид дверную ручку. «Добро пожаловать в славную комнату». Грейсон с сомнением смотрел на дверь. «Пусть мне кто-нибудь объяснит, зачем надо было тащиться 3 километра во сне от наших собственных дверей, чтобы просто поговорить?» — спросил он, и взгляд его скользнул по коридору. «Не говоря о том, что я один не найду обратной дороги, этот А...» «Нет, молчу. Кто-то невидимый мог также последовать за нами сюда, как в любое другое место». «Это верно», — сказал Генри. «Но тот, кто не знает, чья это дверь, не сможет стащить его личную вещь, а значит, не переступит порог. Он ласково погладил дверь. Здесь нам абсолютно никто не помешает. И у нас будет убежище на случай, если оно нам понадобится». Грейсон продолжал смотреть с сомнением. Мне доводы Генри тоже не казались бесспорными. «Минуточку. А как было с дверью Эми? Там у меня тоже не было никакой личной вещицы. Ты могла попасть в пространство снов Эми только потому, что я тебе открыл дверь и взял тебя с собой», — объяснил мне Генри и вздохнул, демонстрируя нетерпение. «И потому что при тебе все время была моя личная вещь. Теперь пошли». Я продолжала смотреть на него недоверчиво. «А, ну значит, кто-то может точно так же пробраться невидимый через порог вместе с нами, как я недавно проследовала за тобой во сне Аби, став дуновением воздуха. Ты с этим уже не считаешься?» Генри вздохнул. «Может, от нетерпения, может, потому что он про этот эпизод не хотел вспоминать. Для этого надо было, во-первых, иметь мою личную вещь, а во-вторых, преодолеть все энергетические поля, которые я создал позади нас». Он показал на стену мерцающего воздуха, которую недавно создал метрах в 20, небрежным движением руки. Она держится до тех пор, пока на нее смотришь, чтобы не пропускать возможных преследователей. «Энергетические поля, которые сдерживают невидимок», — пробормотал Грейсон. «Надо же мне было уйти из кино, чтобы попасть на фильм здесь». «Это как сказать. Фильм про людей, настолько всесильных во сне, что они могут становиться даже невидимыми, но при этом их могут остановить энергетические поля, которые приснились другим людям», — добавила я. «Вряд ли это получит премию «Оскар». Не говоря о том, что чертовски трудно было бы показать в этом фильме невидимых актеров. Ничего, я видел фильмы похуже. Так пойдемте же». Генри открыл дверь, придержал ее и подтолкнул нас по очереди через порог. «Только не бойтесь собаку, она ничего вам не сделает». При слове «собака» мне захотелось сразу вернуться, но Генри быстро закрыл за нами дверь и прислонился к ней спиной. Я огляделась. Никаких собак, к счастью, не было видно. Мы оказались в комнате, набитой всяческой мебелью и вещами. По стиле это больше подходило к галстуку, который мне дал Генри, и который я перед сном повязала себе на талию, как пояс. Цветастые ткани на диване, креслах и настольных лампах соперничали с покрытыми вышивкой подушками, красочными персидскими коврами и традиционными викторианскими росписями. На стенах висели эстампы с картин маслом, на которых можно было увидеть балерин в розовых нарядах, а на любом свободном месте, на подоконнике, пианино, на тяжелых темных шкафах и комодах стояли горшки с цветущими пурпурными цикламенами. В огромной золотой клетке возле пианино сидел попугай. Он скреб себе грудь и с интересом посматривал на нас. «Какой кошмар», — сказал Грейсон, совершенно подавленный. «Сам ты кошмар, самовар», — проскрипел попугай. «Корки, воспитанные птицы так себя не ведут». Голос подала старая дама, сидевшая в глубоком цветастом кресле возле камина и вязавшая что-то пестрое. Маленькая, изящная, с волосами сиреневого цвета, в цветастом платье. Она так идеально сливалась с узором кресла, что я лишь сейчас ее обнаружила. Она сдвинула очки на кончик носа, чтобы лучше нас разглядеть. «Но скатерть еще не готова». «Это ничего, миссис Ханникат», — мягко успокоил ее Генри. «Не обращайте на нас внимания. Вы мне не мешаете». Старая дама постукивала вязальными спицами. «Я только не люблю, когда меня торопят. Мое дело долгое, очень долгое». «Совершенно правильно». Генри медленно подтолкнул Грейсона и меня мимо кресла миссис Ханникат и мимо попугая к полированным стульям, стоявшим около небольшого круглого стола. «Мы просто недолго тут посидим. Забудьте о нашем присутствии. Вяжите спокойно и счастливо». В его голосе было что-то завораживающее, как у ярмарочного гипнотизера из старых фильмов. И он, казалось, действовал. «Когда я вяжу, я всегда спокойна и счастлива», — сказала миссис Ханникат уже больше себе самой, чем Генри. «В этом есть что-то чудесное. Я всегда говорю, если бы все люди начали вязать, мир стал бы прекрасным». «Садитесь». Генри повернул один из стульев, сел на него верхом, как наездник, и удовлетворенно посмотрел на нас. «А где собака?» — шепотом спросила я. «Ах, она снится миссис Ханикот лишь иногда. По большей части ее видение совсем безобидное. Во всяком случае, когда она сидит тут в комнате и вяжет». Ямочки в уголках рта Генри стали еще глубже. «Собака вполне соответствует ее образу жизни». «Как это ужасно!» — прошептал Грейсон, и было не понять, имеет ли он в виду атмосферу этого жилья или тот факт, что сны миссис Ханикот полностью воспроизводят течение ее скучной жизни. «Ты можешь говорить громко, она и во сне плохо слышит». Генри отодвинул в сторону горшок с цикламенами и оперся на подставку локтем. «Она живет прямо напротив нас и кормит наших кошек, когда мы в отпуске. За это мы поливаем ее цветы, когда она навещает своих братьев в Бате. Мне понадобилось вечность, чтобы найти ее дверь. Но чем чаще я ее посещаю, тем больше приближается ее дверь к моей, а значит, и к вашим». Он обвел взглядом комнату и улыбнулся нам. «Лучше штаб-квартиры не может быть. Как по-вашему?» Грейсон мрачно посмотрел на него. «Ничего не скажешь. Крутая идея. Использовать бедную старую даму. Я не понимаю, как это поможет нам решить наши проблемы. Что нам дадут еженочные дежурства в этих коридорах?» Он глубоко вздохнул. «Завтра опять проснусь, как собака, голодный и усталый». «Понимаю. У тебя все здесь вызывает отвращение», — сказал Генри мягким, убедительным тоном. «Но ты же видел, что будет, если просто оставаться в стороне. Артур и Аннабель месяцами совершенствовали свои способности. Каждую ночь. Тем напряженнее нам надо упражняться и экспериментировать, чтобы не отставать». «Не говори нам, скажи мне», — ответил Грейсон так громко, что мы посмотрели на него испуганно. «Ах, все так, все правильно. Не только Артур и Аннабель совершенствуют свои способности. Вы оба тоже. И сказать честно, я никогда не научусь тому, что вы уже умеете». «Never ever!» — прокричал попугай. И я испугалась, что тут он прав. Грейсону явно не хватало воображения, а оно сейчас было нужно больше, чем все остальное. Генри ненадолго отвлекся, точно вслушивался в себя. «Все дело в тренировках», — сказал он, чуть погодя, и в тот же момент исчез. Просто так, не предупредив, не издав ни малейшего звука, хотя бы такого легкого, с каким лопается мыльный пузырь, — пробормотала я. Шутник. Грейсон протянул руку и ощупал воздух вокруг стула Генри. «Да, великолепная демонстрация. Я имею в виду Генри. Мне этому никогда не научиться. А теперь ты можешь спокойно все это закончить». «Грейсон, я боюсь, что он не стал невидимым». «Он просто проснулся». Я взглянула на миссис Ханикот. Она сидела спиной к нам и безмятежно продолжала вязать. Постукивание спиц было что-то домашнее. Можно немного подождать, вдруг Генри опять заснет. Но, похоже, его разбудили, так что его отсутствие будет долгим. Я это уже знала. В конце недели Генри всегда уговаривал маму уйти и оставить его с братом и сестрой дома одного. Это были чаще всего беспокойные ночи. Эми особенно часто болела, хотела пить или теряла свою игрушку. Иногда Генри будил его брат Мило, которому почудился шум, будто кто-то ворвался в дом, иногда ему просто снилось что-то плохое. А если этого не делали Эми, Мило или кошка, то его будила мать, когда возвращалась домой подвыпивши, и грохот ее каблуков разносился по всем комнатам, как выстрел. Беда, если она при этом спотыкалась о какую-нибудь игрушку. Тогда она начинала громко ругаться, а то могла и разрыдаться. Я сама знала лишь то, что мне рассказывал Генри. Но так как эти шумы и голоса вмешивались в сны, они были нередко слышны и мне, прежде чем Генри просыпался и исчезал. «Пошли». Грейсон решительно встал. «Если сейчас проснешься и ты, мне придется одному искать обратную дорогу. Я могу совсем заблудиться». «Блудиться, блудиться!» — прохрипел попугай и добавил пугающе человеческим низким голосом. «Разбиться!» «Хватит, глупая птица. У меня уже мурашки по коже», — сказал Грейсон. «Так ты идешь, Лив?» Пожалуй, и впрямь не имело смысла дальше дожидаться здесь Генри. Я ухватилась за руку, которую нетерпеливо протянул мне Грейсон, и пошла за ним. Первое, чему ты, Грейсон, должен научиться, это просыпаться, если сон тебе не нравится или становится опасным. Это гораздо важнее, чем все фокусы с превращениями. Часы на стене перед нами пробили 12 раз. Во сне миссис Ханикот наступило время чудес. На самом же деле должен был пойти третий час. Дело в том, что я заснула уже после полуночи, потому что Мия опять забралась ко мне в постель, и мы пытались успокоить друг дружку, объясняя, что Лоте лучше будет начать новую жизнь без нас. Бой часов еще разносился в пространстве, когда на стене возле часов с легким шумом раскрылась ковровая дверь, и оттуда появился бледный, тщедушный мужчина средних лет. Он был в очках с проволочной оправой, у него было круглое рыхлое лицо, в волосах глубокий косой пробор. Хотя он не производил пугающего впечатления, может, потому что держал под мышкой толстую цветастую подушку, спицы из рук миссис Ханикотт выпали на пол. Да и Грейсон сжался от страха. Он отпустил мою руку, сбив при этом на пол горшок с цикламенами. Ни новый пришелец, ни миссис Ханикотт этого не заметили. «Альфред!» — ахнула миссис Ханикотт. «Да, это я», — засмеялся Альфред. Это был не дружеский смех, который подошел бы маленькому безобидному человечку в очках с проволочной оправой и цветастой подушкой, а скорее смех, можно сказать, серийного убийцы. «Ты ведь все закрыла на 3 оборота. Все контролируешь. Правда, Бекки? Только про эту потайную дверь ты забыла». «О, Господи, знаю я эти сны», — прошептал Грейсон. Альфред не смутился. Без лишних слов он поднял подушку и подступил к миссис Ханикотт. «Нет, пожалуйста, не надо!» Голос миссис Ханикотт звучал так, будто ей не хватало воздуха. Он был уже еле слышен. «Пожалуйста, не надо, Альфред!» Она сидела спиной ко мне, поэтому лица ее я не видела. Зато лицо Альфреда мне было видно превосходно. Его глаза холодно поблескивали. «Просьбы тебе не помогут, миссис-отличница». Он подошел к ней еще ближе. «Сейчас ты перестанешь дышать. Я смогу понаслаждаться твоими судорогами». Грейсон откашлялся. «Я не хочу вам мешать, но не могли бы вы подождать с убийством до тех пор, пока при этом не будет свидетелей? Это я вам, убийца с цветастой подушкой. Вы меня слышите?» Он пощелкал в воздухе пальцами. Альфред невольно сморщил лоб, но с места не двинулся, а миссис Ханикотт повернулась к нам. «О!» — сказала она удивленно, как будто впервые нас увидела. Я улыбнулась любезно. «Что тут делает эта компания?» — спросил Альфред. «Мы хотим тут пройти», — объяснила я и протиснулась мимо кресел к двери. «Идем, Грейсон». «Так нельзя». Грейсон взглянул на меня возмущенно. «Я ни в коем случае не могу оставить эту бедную старую даму наедине с убийцей». «Это же сон, Грейсон. Завтра утром мы не вспомним о миссис Ханикотт». «Все равно», — настаивал Грейсон. «Так просто не должно быть». Я вздохнула. «Ну хорошо. Тогда тебе сейчас представится замечательная возможность». Я повернулась спиной к двери и скрестила на груди руки. «Пожалуйста, убийца в твоей власти». Немного нерешительно Грейсон вытянул руку, показывая на Альфреда. «Убирайтесь отсюда». «Не то. Не то я вызову полицию». Я закатила глаза. Альфред, между тем, и не собирался уходить, напротив. Он начал расти, становился мускулистым. Руки с наманикюренными пальцами, державшие цветастую подушку, превратились в мощные лапы, несомненно способные задушить любого. Хватило бы и одной руки, если понадобится. «Ну ладно», — прорычал в ответ Альфред. Он выглядел уже совсем не тем тщедушным Альфредом, каким был только что, и отбросил подушку. «Тогда ты первый на очереди, парень». «Но это же...» Грейсон отступил на шаг и чуть не упал в объятия миссис Ханикотт. «Так и будет, если ты потеряешь контроль над своими страхами», — объяснила я со стороны. «Ты бы помогла, Лив». Грейсон встал, приняв оборонительную позу перед миссис Ханикотт. Он старался, чтобы голос его звучал панически. «Ты же владеешь кунг-фу». «Вы слышите, Альфред? Моя подруга владеет кунг-фу». На Альфреда это не произвело ни малейшего впечатления. Он даже не посмотрел в мою сторону, но протянул свои лапы душителя к Грейсону, а тот схватил со стола латунный подсвечник и погрозил им. «Предупреждаю», — сказал Грейсон. «Ни шагу больше, или я вас ударю». Я застонала. «Да перестань, наконец, Грейсон, вести себя так, будто мы находимся в реальности. Здесь ты можешь справиться с Альфредом одной левой. Ты можешь, я ведь знаю, быть человеком-пауком и в течение секунды обмотать его паутиной или использовать луч межпланетной энергии и забросить его на Луну. Можешь превратить его в морскую свинку или в клубнику. Ты можешь надуть его, как воздушный шар, так что он лопнет или...» «Идею я уже понял». Сердито прервал меня Грейсон, не отрывая взгляд от Альфреда, который все еще продолжал расти. Но это проще сказать, чем сделать. Миссис Ханикотт ущипнула его за руку. «Можно мне, молодой человек?» Она подняла с пола спицы и отстранила Грейсона вместе с поднятым подсвечником. И тут же, прежде чем я успела охнуть, вонзила спицы в грудь Альфреда. Тот, вскрикнув, шатнулся в сторону ковровой двери. «Получай, чудовище!» — воскликнула миссис Ханикотт. «Вот тебе еще!» Она схватила настольную лампу на мраморной подставке и с торжествующим криком ударила его в висок. Я воспользовалась этим, чтобы вцепиться в руку Грейсона и потащить его к двери. «Видишь, миссис Ханикотт тоже поняла принцип», — сказала я, еще немного задыхаясь, когда мы стояли уже с наружной стороны в коридоре, а я закрывала позади нас дверь. «Только в отличие от тебя, она действовала безупречно, Я не удержалась от неуместного смешка. Кто бы мог подумать? Грейсон с неудовольствием смотрел на подсвечник, оставшийся у него в руке. Я безнадежный болван. Я мог превратить ничтожного убийцу в насекомое, но вместо этого добился лишь того, что безобидная старая дама совершила жестокое убийство. Он сделал попытку снова открыть дверь, но я загородила ему путь. «Мы сюда никогда больше не вернемся, будь уверен. Или ты хочешь помочь миссис Ханикот припрятать труп?» «Я просто хотел вернуть ей подсвечник», — произнес он еле слышно. Он действительно был безнадежным недотёпой, но я не хотела его еще больше обескураживать. Щелчка пальцев оказалось достаточно, чтобы подсвечник исчез. «Тебе нужно только немного поупражняться», — сказала я, по возможности, оптимистично, «и немного больше уверенности в себе, а еще почувствовать успех. Это совершенно необходимо».